выбрал потерю контроля, хотя склонялся к тормозу, но узнать, где он обитает, может стать полезным. Плюс это может стать полезным и для союзников, главное не стать его первой жертвой. Ну и наконец клубящаяся тьма, не слишком скрытно, приборы ночного видения, тепловое зрение и прочие способности, позволяющие обнаруживать цели в темноте, снижают маскирующие возможности последователя клубящейся тьмы. Не слишком плотно, аналогично, но снижают защитные. Громкий охотник, о том, что последователь клубящейся тьмы находится на некотором расстоянии от вас, дистанция зависит от преобразования проклятия клубящейся тьмой, однократно в сутки выводится оповещение с дистанцией, но без направления. Я выбрал громкого охотника, просто потому что так будет спокойнее. Конечно, если расстояние в итоге окажется в пару метров, это не сыграет, но если дистанция будет хотя бы в сотню, то уже будут какие-то варианты. Хотя по-хорошему я бы его всеми тремя вариантами обложил. Уф, день только начался, а я уже устал. Гоблины, закончив с зарядкой, вышли на улицу. Они предпочитают готовить для себя сами, да и едят они в основном рисовую кашу, щедро залитую тушенкой или иными консервами, а чай не пьют вовсе. Возможно, они надрались бы пивом или еще каким алкоголем, но мне только бухих зеленокожих под боком не хватало. Уже светает, на небе мелкие облака в вышине, сегодня солнечно будет, сезон дождей, похоже, закончился или на последнем издыхании. От дома Саика и Ханаби идут вместе, и на что-то не видать. Ханаби одела одежду, в которой появилась, красная юбка и оранжевое кимоно, Саика в черных, спортивных шортах и топике. Они идут голова к голове, что-то обсуждая. Ханаби, не поворачивая головы, замечает меня первой. Или у нее бейкуган работает непрерывно, либо же периферическое зрение развито просто невозможно. «Ой», испуганно вздрогнув, сообщила она вместо приветствия. «Утро», хмыкнул я. «Ты сегодня рано, утро», кивнула Саика. «Мы тут как раз обсуждали с Ханаби особенности бросков, так что это даже хорошо. Ты размялся?» «А, КХМ, я могу размяться еще раз?» — спросил я, выпрямляя спину и начиная тренировку поясницы. «Чем ты тут занимался только?» — фыркнула она. «Ничем таким. Если бы тут что-то было, ты бы не услышала», — пожал я плечами. «Рассказывать им конкретно об этом проклятии я не буду». «А ну да, это же не проклятие. ХМ, ты о чем?» — уловив двусмысленность, но не поняв, к чему я это, нахмурилась она. «Расскажу за завтраком», — вздохнул я. «Ладно, я готов». «Ну хорошо, теперь подожди, нам надо размяться», — улыбнулась Саика, начиная делать растяжку, вызывающе прогибаясь в мою сторону. Ханаби, несколько смутившись, отошла в угол сарая, где также начала делать разминку. Пожав плечами, я уложил на пол двойной слой матов. «Ну что тут сказать, поваляться с красивыми девушками я всегда готов». Боевой стиль Ханаби кардинально отличается от стиля Саика. Он тоже довольно быстрый, но если Саика действует кардинально жестко, то Ханаби, напротив, мягко. Саика навязывает свою волю в бою, активно атакуя. Ханаби сковывает действия в контратаке и после этого переходит в атаку, после которой все обычно заканчивается. Для меня часовая тренировка закончилась приблизительно 30 моими падениями. И если в первый десяток раз можно было сказать, что это для того, чтобы посмотреть, как бросок проводится, то все остальные — это мои неудачные попытки их избежать. Под конец тренировки присоединилась и выспавшаяся Ина. Ее стиль также другой, но разобраться с ним я уже не смог. Но зато научился более-менее правильному приземлению на спину. И даже несколько раз пытался контратаковать сам из неудобного положения. Без особого успеха, правда. Но как ни крути, лучший вариант для меня — до чистого рукопашного боя не доводить. Потому как спрогрессировать до уровня девчат достаточно быстро я не смогу. А вот среди наших противников могут оказаться специалисты покруче. Пока я восстанавливал моральные силы, после множественных падений в ванной, к моему некоторому удивлению, Ханаби приложила руку и к завтраку, помогая Саика в готовке. Еще одна хозяюшка, похоже. Сегодня у меня на руке карты. Югитании, механизированный натиск, грабитель, взломщик и, собственно, все пока. Я придерживаю обсуждение своего состояния, проклятия и благословений. Пусть уж завтрак пройдет относительно спокойно. Обсудив, какие две карты добавить, решил материализовать кунай и сюрикенную пушку. Следующим заходом получу стопку взрывных печатей и транспортных. Пригодится, скорее всего, все. Такаши сегодня завтракает с нами в последний раз. Он объявил о том, что перевезет свои вещи до полудня. Ребята с этим смирились, и отнеслись к новости спокойно. Рэй скорчила мордашку, но тоже перенесла стоически. Я уж думал, будет снова с ним кусаться. После завтрака он ушел к своей девушке, видимо, подготовить переезд. И я, попивая чай, наконец сбросил бомбу, но не все заряды. Хм, я считаю, мог бы и не в одиночку решение с проклятиями и благословениями принимать. Надулась Сэя. Спешить было не обязательно. Все равно бы он их принимал сам. В итоге, пожала плечами Саика, улыбнувшись. Сэя кивнула, но во взгляде все равно читается чуть ли не детская обида. Ей хочется быть сильно ближе, милаха, как щечки-то дует. Угу, только почему проклятий три? Врагов же четверо, спрашивает Рика. И один союзник, получается, благословение не прислал, кивает Сэя, задумавшись, и тут же прекратив дуться. Хм, похотливый старик, ну, тяну я с ответом. Темнит, повернувшись к Ина, спрашивает Саика. Я не проверяла, с улыбкой качнула она головой. Надо, не трать чакру понапрасну. Ворчу я несколько возмущенно. Ну, и так видно, темнит, ворчит Сэя. Пришлось рассказать ей о проклятии похотливо насаженного. Про безумного шутника я рассказывать не стану, во избежание порчи шуток, конечно же. Хм, а про похотливого козла тем более. Хм, ну инициация реже, это конечно неприятно, умильно краснея пробормотала Сэя, но не самое плохое проклятие, так, главное, чтобы вовсе не стало реже. Определенно, соглашается Шизука, быстро и бодро кивая. Девушки могут и подождать, так, если уж и убивать его, то в последнюю очередь, приложив пальчик к щечке, соглашается Саика, покосившись на меня, сверкая глазками. Хм, веселится Рика, наблюдая смущение у девчат за столом и одновременно предательство моих интересов в угоду своим. Хозяин, в тревоге наклоняется ко мне через стол Сойка, выкатив глазки. А как же я? Рэй, тихонько хихикая, что-то шепчет на ухо покрасневшему Хисаши. Кота, усмехаясь и хихикая, переговаривается с Асами. Ина, закрыв лицо длинной челкой, уперлась локотком в столешницу, ладонью закрыв себе рот и старательно отворачиваясь. Хана Бежи и вовсе закрыла лицом обеими ладонями и широкими рукавами кимоно, но я вижу, как подглядывает в щелочки между пальцами. «Все будет хорошо», — посмотрев на выдохнувшую с облегчением Сойку, сказал я. «Ну а с союзником что?» — спрашивает цепко Рика. «Ничего, наверное, решил при встрече предложить выбор или что-то в этом роде, или ждет шага от меня», — говорю я спокойно и делая вид, что не в курсе. Девушки вроде как проглотили эту версию и давить прекратили. Вот только Сэя не купилась, и приложив ладошку к щечке, пошевелила губами, предупредив беззвучно, что ночью я во всем признаюсь. Дальнейшее обсуждение прекратил вернувшийся Такаши, и мы за 15 минут помогли ему собраться и перетащить вещи до машины, после чего вернулись обратно в дом, и я решил таки призвать новую кунаичи, Югитании. В этот раз ее появление ждет вся группа. Девушка появляется прямо в столовой, снова из красного куба. Она быстро оглядывается, ненадолго фиксируя взглядом всех нас по отдельности. Среднего роста, 1,70 м где-то, светлые волосы, но не такие светлые, как у Ина, темная блондинка, прямые, собраны в тугой хвост до поясницы. Глаза темно-карие, глубокие как ночь. Черты лица снова помесь азиатского и европейского, красиво, но лицо холодное, невозмутимое. Видно, что она заметно старше Ина и Ханаби, ровесница, плюс-минус пара лет, Рики. На ней черная блузка с рукавами до локтей и штаны на пару ладоней ниже коленей, из плотной ткани, с рисунком белого облака на одной штанине и на плече. Перчатки без пальцев, темно-фиолетовые, почти черные. Повязки на руках, похожие на бинты, и такие же на голенях. Черные сандалики с открытыми носками. Красный пояс на талии, на нем, на боку, висит кожаная сумка, похожая у Ина, видимо, для сюрикенов или кунаев. «Привет, добро пожаловать в нашу компанию», — говорю я после нескольких секунд настороженной тишины. «Меня зовут». Когда я говорил, она быстро поворачивает голову в мою сторону, мельком мазнув по мне взглядом. По мере представления ребят, все также фиксирует их взглядом, скорее всего, система какие-то знания ей уже загрузила в голову, и она их сверяет с новой для себя реальностью. Жуткая. Слышу я шепот Рэй. Ну хоть глаза не голубые, ворчит тихо Сэя, вызывая нервный смешок у Ина, что в свою очередь косится на меня. Спасибо, я рада такому подробному представлению, говорит Югита безэмоционально, ее голос не особо выразительный, но звучит мягко. Видимо, моя смерть и договор, что казался мне сном, сном не были. Видимо так, согласился я, немного удивляясь ее спокойствию. Ты тоже не готова говорить о причине твоей смерти, Хаэм, существо, что сообщило мне о моих обязанностях и возможностях, предупредила, что эту информацию я раскрывать не должна, пожала он плечами и добавила убийственное. Пока не начну вам доверять и вы не поднимете мне несколько уровней, что бы это ни значило. Вот как, я перевожу взгляд на побледневшую Инай Ханаби. Причина в этом, да, только у нас запрет, шепотом говорит Ина, переглянувшись с Ханаби. Если я не захочу, то даже после снятия запрета не скажу, легко сообщает им Югита, бросив на них быстрый взгляд. Раньше я служила деревне Ирайкаге, сейчас я буду служить лишь вам, мне сообщили о целях вашей миссии и о людях, которым я не могу причинить вред. Тогда, думаю, пришло время узнать тебе обстановку, собравшись с мыслями, говорю я, интересная девица, и рассказать о своих способностях. Саика, давай еще чаю. Около часа уходит на то, чтобы обрисовать ей в общих чертах обстановку. Она слушает внимательно, уточняя детали, вежливо поднимая руку, чтобы задать вопрос. Маленькими, бережными глотками, пьет чай из кружки. После, она значительно быстрее, менее четверти часа, описывает свое состояние и свои возможности, и немного огорчают. В частности, она лишилась одного из главных своих козырей, Биджу, что я в принципе и так знал, но надеялся на некую замену. Двуххвостый давал ей огромные возможности, теперь же, по ее словам, у нее осталось лишь ощущение пустоты внутри и облегчение, что его больше нет внутри нее же. Ей 29. С возрастом я угадал довольно точно. Она выполнила множество миссий и основное направление заданий в последние годы жизни были диверсиями разной степени масштабности, а также несколько миссий на поиск и ликвидацию предателей. Главное же, у нее сродство со стихией огня. На эти слова я получил множество выразительных взглядов в свою сторону, которые сумел перенести стоически. Это просто случайность, наверное. Пусть на данный момент она и не способна использовать мощнейшие техники данной стихии, но вполне может начать из базовых. А учитывая ее сродство и мое же скорое начало тренировок, Хаэм, не буду забегать вперед, но если повезет, учитель, разбирающийся в теме применения, у меня будет, хотела бы учить. В Тайдзюце, раньше она полагалась на способности, даруемые Биджу, и за годы у нее выработался определенный стиль в ближнем бою. Сейчас многое поменялось, и ей еще предстоит выяснить, что именно. Комментировать то, насколько она сильна в бою, она не стала, да и Саика поглядывает на нее с опаской, чует и предвидит, а это о многом для меня говорит. Трансформация для нее более недоступна, как и возможность использования чакры Биджу. Потому об этом можно говорить только в контексте потерянных возможностей. Я выполняла приказы Райкаге, она задумчиво уставилась внутрь кружки, вернувшись, видимо, к своей первой мысли после появления здесь. Он служил деревне, и раз так, я выполняла их все, ради ее процветания. Люди меня ненавидели, презирали, боялись, но они относились так из-за демона внутри меня. Как бы они ни относились ко мне, я все же была полезна. Я проделала долгий путь, чтобы доказать, что я не монстр. Я гордилась этим. Я обуздала силу демона, подчинила ее и использовала. Она подняла взгляд на меня, несколько секунд смотрела тяжелым взглядом на меня, обвела им сидящих ребят за столом, и снова уставилась мне в глаза, девушки, переводя взгляд с ее лица на мое. «Сейчас мне предстоит служить вам, начать все заново», ее голос звучит глухо, но взгляд тяжелый. «Надеюсь, что это был правильный выбор, на вопрос, хочу ли я начать все заново». «Я тоже, надеюсь», говорю я, принимая взгляд и отвечая в ее манере. «Надеюсь, что ваш опыт позволит вам указать на совершаемые мною ошибки своевременно, и помочь исправить их, и предлагаю перейти на «ты», или даже настаиваю». «Хорошо», — кивнула она, на мгновение усмехнувшись. Несколько секунд тишины уходит у меня, чтобы собраться с мыслями. Девушки поглядывают на Югита с уважением, парни с опаской. Все же возраст имеет важное значение, более молодые и на их Ханаби намного легче влились в компанию. Впрочем, ее ровесницы в группе тоже есть. «Шизука, подбери ей одежду, пожалуйста, прошу я. Через час выезжаем, задание грабителя». «Хорошо». Шизука улыбнулась с интересом, окинув девушку взглядом. «Пойдем, надо будет взять с тебя мерки». «Ну вот и ладненько», вздыхаю я, «а как было просто, когда их было мало, Хаэм, да в том-то и дело, не было». Пока девушки занимаются одеждой, Ханаби и Саика берутся сделать немного еды в дорогу. Неизвестно, насколько может задание затянуться, а обед можно и в виде пикника устроить. Остальные разбредаются по дому. Я же топаю в гараж к Хамви. Сначала я правда призвал свиток с кунаями и сюрикенную пушку. Первый ничем особо не выделяется, и я до времени убрал его в инвентарь. А вот сюрикенная пушка выглядит странно. Это огромный железный ящик, похожий на почтовый, который так любят сбивать американцы в фильмах, поставленный на ложе от арбалета. Узкое прямоугольное отверстие в середке, сняв верхнюю крышку, вижу сложный механизм с пружинами и маховичками. Листок с нарисованными на нем иероглифами печатями лежит примерно в середке, причем рядом с ним небольшое лезвие, похожее на бритвенное. Под ним опять же сложный механизм подачи сюрикенов на направляющую, которая, судя по всему, должна их еще и раскручивать. 1000 выстрелов она способна сделать, но может быть стоит просто вытряхнуть из хранилища 1000 сюрикенов и все на этом. Ладно, пока не горит, пусть полежит, посмотрим, как пойдет у Кунаичи с освоением огнестрельного оружия, и тогда уже решу. Убрал ее в инвентарь, покажу ее кота в следующий раз. Пора назначить личного, ХМ, как это там было, маунта вроде бы. Обошел машину по кругу, осмотрев ее. Хамви как Хамви, темно-зеленого цвета. Краска в некоторых местах поцарапана, особенно на переднем бампере. Защита на решетке радиатора поистрепалась, но как ни удивительно, целы даже фары, ни одной не выбито. Стекла, все на месте. Царапины от когтей убийцы на крыше, практически незаметны. Небольшая вмятина от его ног на стойке между дверьми тоже не сразу в глаза бросается. На крыше, конечно, в какой-то степени бедлам. От люка натянуто несколько петель ремней, за которые держимся на скорости. Была у меня идея попросить механиков приварить несколько уголков на концах крыши и сделать что-то вроде беседки, как у индийских слонов, чтобы все пространство крыши стало еще более удобным. Но идея так и осталась идеей. Активировал нужный пункт в системе, произвел выбор, подтвердил, что хочу первое, бесплатное назначение, коснулся капота рукой. Вокруг Хамви появилось серое облако, словно скрывшие его в дымовой завесе. Я поспешно отскочил. Облако впиталось в машину, внешне она никак не изменилась. Но зато система снова выдала мне пачку оповещений. Назначен личный транспорт. Напоминание. На данном уровне системы у пользователя есть возможность иметь максимум один личный транспорт. В личный транспорт можно назначить любое транспортное средство, относящееся к данному миру. При потере личного транспорта, следующий может быть назначен только если пользователь откажется от предыдущего. Дальнейшие возможности по личному транспорту пользователь может узнать самостоятельно и пользуясь пунктом улучшения системы. Важно! Уничтоженный личный транспорт может быть восстановлен со всеми улучшениями, но без имущества, кроме имущества, скрыто, требуется улучшение системы. За определенную сумму кристаллита рекомендуется развитие системы. Удержался от того, чтобы схватиться за голову и начать бегать вокруг Хамви. Имущество, которое хранимое в скрытом виде в машине, это очевидно встроенный в нее инвентарь. Улучшение системы и машина контрабандиста готова. Так, не о том думаю. Начинаю с осмотра машины. Стоит мне взглянуть на стойки, двигатель, колеса, и я тут же получаю информацию о степени их износа. Облазив машину, убеждаюсь, что она в хорошем состоянии. Колеса изношены сильнее всего, состояние снизилось до 60%. На втором месте двигатель, 72%, все остальное выше 75%. Второе, что выяснил при осмотре, это возможность улучшения некоторых узлов машины. Так, коснувшись крыла, и я получаю информацию о возможности улучшения, а именно, бронирования. При этом система выводит перед глазами сразу несколько вариантов, но большая их часть закрыты, с пометкой «Необходимо улучшение системы». Кристаллиты я потратил преизрядно и просел по нему заметно, поэтому прямо сейчас тратить его не стану, но осматриваю возможные улучшения, подавляя желание снова начать бегать кругами. Я могу улучшить колеса, заменив их на пулестойкие и добавив систему подкачки воздуха, или же сделать их вовсе бескамерными и безвоздушными. Первый вариант состоит из двух трат кристаллита, и в общем, можно даже сэкономить, выбрав один из вариантов. Второй стоит как две первых улучшения в сумме. По 100 кристаллита за колесо, вроде и недорого. Бронирование разделено на 4 секции. Две боковых, лобовая часть с решеткой радиатора и передними крыльями, короче, двигательная секция, и стекла. Боковые можно забронировать разными способами. Полная или только двери, 400 или 200 кристаллита за сторону. Двигатель можно прикрыть броней обычной и усиленной. Усиленная больше весит и заметно снизит скорость и увеличит нагрузку на передние колеса. Обычная стоит всего 300, усиленная 400. Бронестекла только один вариант, остальные закрыты. За все, всего 200. Конечно же, система мне предлагает и вариант более мощного или экономичного двигателя. Первый сможет тянуть больший вес, но и сам станет прожорливее, второй хуже не станет, даже есть меньше начнет, но машина при улучшении бронирования станет медленнее. Трансмиссия, тормозная система, рулевая, все аналогично. Цены правда не грабительские, всего-то 300 кристаллита за более мощные улучшения. Возможность установить турель за 500 кристаллита обычную, или за 1000 бронированную, правда без вооружения. Оружие система предлагает установить самостоятельно и за отдельную плату внести его в комплект машины или же сделать улучшение системы или добыть его в паке. Я навернул вокруг Хамви еще с десяток кругов. В улучшении системы еще один пункт по улучшению личного транспорта стоит 8000 кристаллита. Слишком дорого на данный момент, но, теперь появилось мальчишечье желание, хочется узнать, что можно сделать например с ПТРом или танком, или на худой конец с тем же фургоном. «Ты чего с выпученными глазами бегаешь?» – спросил меня кота, заходя в гараж со снайперской винтовкой на плече и подвязав лоб тряпкой. «Да вот, скоро наша машинка станет бронированной и вооруженной», – говорю я, не сумев скрыть возбуждение в голосе. «Хм, а двигатель?» – тут же с интересом спрашивает он. «Мощнее, экономить на топливе незачем», – добавляю деловито. «Только нужно нафармить кристаллита для начала. Ну, если надо будет стрелять, просто скажи куда», — фыркнул он тем временем, взявшись за чистку и смазку винтовки. «Обязательно», — соглашаюсь я, продолжая наворачивать круги. Выехали уже в первом часу дня. Солнце стоит высоко в небе, на нем раздерганы облака, мелкие, не спасают от его жара. Воздух гудит от трещащих цикад, летают всякие насекомые, даже бабочки порхают. Влага усиленно испаряется, в салоне душно, снаружи легче не стало, еще и солнце припекает. Пока пересекали деревню, рассказал о возможных улучшениях Хамви, о том, сколько система еще скрыла. Ребята выслушали. Рэй пробубнила недовольно. «Зачем эти бронеавтомобили или БТР? Лучше автобус или междугородний автобус. Вот, чтобы в нем спать можно было, с кондиционером и кинотеатром», — фыркнула Сэя, перебив. «И душем. Тогда уж лучше сразу, поезд, предлагаю я. Хм, а интересно, как бы это выглядело?» — задумалась Рэй. «Блин, ворчу я, недовольно покосившись на девушку. Мне и самому теперь интересно. Так и вижу, скоростной бронепоезд, с турелями и возможностью проезда по дорогам общего пользования, проверить что ли, или яхту», — мечтательно произнесла Шизука с водительского. «Представляешь, белые паруса, бронированные и с турелью», — закончила за нее Рика. «С огнеметом». Девушки дружно прыснули. Я пожал плечами. «Яхта — это тоже интересно. Или Боинг 747, конечно же бронированные с турелью, а как иначе-то?» «Хм, система дала понять, что я могу иметь более чем один личный транспорт, но это опять повод тратить кристаллит, так что пока хватит и просто Хамви, для экспериментов с турелью». Отъехав от блокпоста, остановились и выбрались на улицу отдышаться. Активировал преобразование в грабителя-взломщика. На мне черные, спортивные штаны, черная же водолазка с бронежилетом под ней, балаклава на голове, эдакий ниндзя стиль. Девушки прыснули, увидев меня в новом образе. Я стянул с головы балаклаву, поправил волосы, деланно сурово хмурясь. Пистолет просто под водолазкой заткнут за пояс, на штанах оказался кожаный ремень, в этот раз простенький, но с подсумками на нем. Запасные магазины, как и гранаты, как раз в них. Пистолет-пулемет МП-5СД с глушителем и лазерным прицелом на боковой планке. Висит за спиной, чуть ли не на ягодице, стволом вниз. Подтянув его к себе, осмотрел, что ни говори, красивая штука. Черный, толстый ствол, глушитель встроен в эту модель, если его снять, то получится калека, а не оружие. Пластиковое цевье с шершавым ребристым пластиком. Мушка в черном кольце, изогнутый магазин, регулируемый приклад. На груди монокуляр прибора ночного видения. На один глаз, это если внезапно выскочить на свет или попасть под фонарик, то один глаз за прибором на время будет ослеплен, второй же будет рабочим. На спине сумка с оборудованием для взлома домашних сейфов и не только. Правда, взрывчатки нет. Пара электронных отмычек, горелка, она же паяльная лампа, сканер датчиков и прочие бесполезные вещи, которые не будут работать в мире, где электроника или отключена, или сгорела в эми. В голове знания, как правильно работать со всем этим оборудованием. Лучше бы система дала реальных навыков взломщика со стетоскопом и банальными отмычками. Или взрывчатки, ей всегда работа найдется. Срочное задание. Поступил заказ на ограбление семейного хранилища в особняке Накамура. Хранилище скрыто на территории особняка, имеет электронные и механические запирающие устройства. Заказчика интересует хранимая семьей Накамура реликвия, Кусунгабу. Все остальные ценности заказчика не интересуют. Время исполнения. 48.00.00. Кусунгабу. Переспросила Саика, нахмурившись. Это клинок для харакири. Клинок, в смысле катана, не понял я. Нет, хотя его называют мечом. Технически он не меч, а кинжал, объяснила Саика. Ты же знаешь, как делают харакири, ну да, киваю я. Читал, если это реликвия семьи Накамура, то в теории один из их предков использовал его по назначению, подхватила Сая. Жуткая вещица. Я слыхал о такой фамилии, но где они живут, не знаю. Принял, да, киваю я, получая в руки карту с маршрутом к особняку. Кстати, сейф или как там это хранилище может выглядеть, в общем, его искать придется. Так, выхватив у меня из рук карту, Сэя, покрутив ее, быстро закивала. Он не в центре города, что уже хорошо, но рядом есть жилой район. Значит, не шумим, вздыхаю я. Зачищаем в рукопашную. Хаем, гоблинов возьмем, считаю, что стоит. Задумчиво поглядев на карту, кивнула Рика. Только, может, Шизука съездит, а мы по дороге пешком прогуляемся. Не одна, тут же добавляю я. Ну вот и езжай, с облегчением выдохнула Рика. ТЦ, ладно, за 20 минут обернемся. Поехали, соглашаюсь я. Девчата идут в сторону города пешком, наслаждаясь солнцем, ветром и одуряющим своей чистотой воздухом. Мы же с Шизукой метнулись за гоблинами. Если бы один из патрулей или команд ездящих в город их увидела, то наверняка бы удивились как самой компании, так и направлению, по которому они шли. Но никто не оказался настолько удачлив. Заметил то, как группируются девушки. Саика топает вместе с Инаи Ханаби впереди. Сойка скачет по траве на обочине, гоняя прыскающих у нее из-под ног кузнечиков и бабочек. Рэй и Хисаши идут за ними следом, причем Рэй несет копье, а вот Хисаши тащит обе штурмовые винтовки, вот коза. Кота, закинув снайперскую винтовку на плечо, идет за ними следом, периодически оглядывая окрестности, контролируя обстановку. Сэя и Рика идут чуть позади, контролируют ребят. Рядом с ними и молчаливая Югита, она держится немного в стороне. Не знаю, привычка ли это оставшаяся с ее прошлой жизни, бытности Джинчуурики, или пока просто слишком мало времени прошло, рано все же делать вывод в ее отношении. Подхватив ребят, понеслись в город. Особняк семейства Накамуры оказался в южной части города, ближе к порту и побережью. Он в некотором смысле похож на особняк Такаги, также расположен на холме, выполнен в староевропейском стиле, с красно-коричневой крышей. Рядом вполне обыкновенный жилой район, с четырехэтажной застройкой. Если оттуда набежит толпа зомби, то искать хранилище станет сложно. Впрочем, есть шанс найти его быстро с помощью Ханаби. Итак, сейчас проедем мимо особняка, посмотрим, что с обстановкой вокруг него и на его территории, предлагаю я. Если чисто, высаживаемся, гоблины, кунайчи, Сойка, Саика и я. Остальные отъезжают и шумят в другой стороне. Немного постреляйте в стороне, если у нас кто-то будет, пошумите, а как мы закончим, заберете. Хаем, пулемет один оставь тогда, кивает Рика, задумавшись. А так, возражений нет. У нас дома было три сейфа, внезапно сообщает Сэя. По одному в кабинете отца и матери, еще один в родительской спальне. Там мама пистолет хранила. Еще бы знать, где у них кабинеты. Принимая к сведению ее слова, киваю я. Кота, М60 оставить или? Да, его. Тут же кивнул он. Если что, отходите по другой стороне холма, добавляет Сэя, взглянув на карту. Там нет дороги, но он должен быть относительно пологий, заросший, метров 300, и там дальше будет дорога. Угу, я так и хотел предложить, выдвигаемся. Первая часть затеи проходит без проблем. Территория вокруг особняка закрыта кирпичным забором, опять же сделанным под старину, с винтажными чугунными пиками, святыми розочками и лозами на вершинах секций и столбах. Дорога к нему пуста, ни одного зомби, даже машин нет. В жилом районе движение тоже незаметно. Возможно, зомби из него ушли ближе к центру, где последнее время постоянно что-то взрывается и крикуны бывало вопили чуть ли не каждый день. Главные ворота особняка распахнуты настежь, и Шизука заводит машину прямо на его территорию, где мы быстро спешиваемся, примерно в полусотне метров от главного здания. После чего она поспешно отъезжает, дабы не привлекать к нам внимание рокотом двигателя. Большой толпе зомби в особняке не спрятаться, да и нечего им тут делать столько времени, а некоторых одиночек мы вполне способны прикончить. Я вооружаюсь пистолетом-пулеметом, даю Саика пистолет, уж в паре метров от меня она вполне способна двигаться, прикрывая спину. Троица гоблинов пойдет впереди, возглавит их стрелок с секирой, по бокам от него снайпер и взрыватель. Последний здорово выручит, если придется таки взламывать обычные замки. Следом за ними Кунайчи, следом мы с Саика, тыл прикрывает с копьем Сойка. Впереди большое кольцо дороги вокруг центральной клумбы с небольшим фонтаном в виде большой чаши, сухой. Вокруг должны были быть цветочки и ровно подстриженная травка. Сейчас все бурно разрослось, трава вымахала до колен, вытеснила цветы, остались лишь мелкие белые цветочки. На вьющихся стеблях живая изгородь слева и справа тоже выпростала во все стороны ветки, иногда похожие на корявые, заостренные когти. На дорожках из мозаичной плитки теперь грязь и мусор. Зловещий особняк, говорю я. Хорошо еще днем пришли, а не ночью. Эф, идем, буркнула Саика, поежившись. Угу, гоблины, к главному входу. Командую я негромко. Да, командир, послушно отзываются они. Мы довольно бодро пересекаем внутренний двор. Широкое парадное крыльцо, двери, опять же в викторианском стиле, красное дерево, с резьбой, витые ручки под единорогов. Сомневаюсь, что это семья девственников была. Гоблины тянут за ручки, двери не поддаются. Ханаби стоит от меня по правую руку, и на по левую. Саика точно за правым плечом, Югита сместилась за левое, вытащив кунай, она хмуро крутит головой. Закрыто, командир, говорит стрелок, подергав для верности за ручку еще раз. Понял, зайдем тогда через окно, но для начала, Ина, попробуй поискать чакру за дверью и насколько хватит сил, прошу я. А я, тихо спрашивает Ханаби, ты поможешь искать хранилище, поясняю я, попозже. Хорошо, послушно кивает она, и, насложив необходимые печати, прикасается к двери. Я делаю несколько шагов по ступенькам назад, чтобы взглянуть на окна второго этажа над нами. Ина внезапно разворачивается и сообщает, атакуют. И тут же окно на втором этаже, справа от входа, с треском разлетается и серебристым дождем осыпается на нас, а следом в него вылетает деревянный столик с кривыми ножками. Он перелетает нас и врезается в клумбу, справа от лестницы, взрывая столешницей землю. Внутри особняка слышно прерывистый рык, похожий на львиный, звучащий довольно узнаваемо, но сразу не сообразить, где я его уже слышал. Ему вторит громовый рык танка, такой я не перепутаю уже. Окно на первом этаже, также справа от входа, взрывается, в него вылетает стул или табурет, а следом выпрыгивает массивная человеческая фигура. Вскинув ствол ПП вверх, я ожидал атаки оттуда, и потому не сразу успел перевести его вниз, а в окно, сразу следом прыгают два охотника. Саика, держась за мое правое плечо, левой рукой успевает всадить пару пуль одному из охотников в бок на лету, наловчилась. Следом, ухватившись за перила лестницы, на нее перелетает танк, а в окне появляется фигура зомби-убийцы, в когтистых руках у него ваза с голубым орнаментом. Мутация разбойника добралась до города, значит. Да и танк необычный, обе его руки словно в грязно-белых рукавах с кожаными складками. Выглядит так, будто он засунул руки в две гигантские личинки. Кисти скрыты мерзкими колыхающими манжетами, лишь пальцы торчат из этих подобий рукавов. Еще одно неуничтоженное бедствие аукнулось и завертелось. Убийца попытался швырнуть в нас вазу, упирая приклад в плечо очередью, патронов на 5-6, пытаюсь достать его. Пули разбивают вазу, в нас летят осколки и черепки, осыпая словно картечь. Несколько пуль ударили ему в плечо и грудь, он рывком скрывается за оконной рамой. Выстрелы звучат очень тихо, хорошо слышно, как работает автоматика оружия, выбрасывая гильзы и досылая патрон. Саика пытается достать выстрелом из пистолета с глушителем танка, но он успевает поднять конечность, пули с хлопком, словно влетая в желе, поглощаются этой биомассой на его руке, не оставляя видимых следов. Слева, на первом этаже, окно тоже бьется, но мое внимание отвлечено, слышу и вижу движение, но контролирую верхний этаж. Два охотника прыгают на перила следом за танком. Один не рассчитал свои силы, и повисает на каменных перилах, цепляясь за них руками. Гоблин стрелок, коротким рывком, с верхней площадки, прыгает, замахнувшись секирой на висящего охотника. Слету сносит ему половину черепа боковым ударом. Нас Саика частично осыпает остатки вазы. Югита, ловко уклонившись от них, исчезает из области моего зрения, взяв противников слева. Танк, толкнувшись одной рукой и ногами, кувыркнувшись через голову, как акробат, кубарем летит к нам. Второй охотник очередным рывком пытается перелететь через перила, вслед за танком. Ина, метнув куной, прошивает охотнику правое плечо. От мощного броска он мордой вниз валится на ступеньки, задрав грязные пятки в воздух. Тут же в затылок ему прилетает второй куной, с сухим стуком острие пробив черепушку насквозь, колет ступеньку. Ханаби делает внезапный выпад в сторону танка рукой. Слышу громовой хлопок, от ее открытой ладони выходит упругая волна, и мутант, словно натолкнувшись на стену, слетает со ступенек вниз, хотя она даже не коснулась его, и падает он прямо под копье Сойки. Острие с легкостью пронзает руку, закрывающую голову, и вязнет в ней. Биомасса на конечности раздулась, стала более упругой, видны сочленения, как будто рука и в самом деле внутри личинки. Сойка напряглась, пытаясь выдернуть копье. Резко сдвинув руку с попавшим в ловушку копьем, танк, открыв голову, попытался из положения снизу добраться до нее. Саика, воспользовавшись моментом, хладнокровно прострелила ему висок, для верности дублировала, пробив еще и затылок. Сойка, завалившись на спину, так и не отпустив копье, перекатилась по асфальту, продолжая еще движение вслед за судорожно дернувшейся рукой танка. Острие с мерзким хлюпом вырвалось из тисков. Из окна, уже не показываясь, в нашу сторону разбойник выбросил стул. Послышался затухающий рев, он явно отступил вглубь особняка. Мебель с треском разлетелась, упав на ступеньки и не причинив никому вреда. Югита и пара гоблинов, взрыватель и снайпер, прикончили еще троицу охотников, попытавшихся атаковать нас слева. Я на всякий случай продолжаю держать окно под прицелом, быстро огляделся. Все живы и целы. Это зомби, как в Тейсе? Спросила Саика напряженным голосом. Услышал щелчок, поменяла магазин. Помнишь, тоже бросался в нас камнями? Угу, мутация добралась до города. Киваю я, прислушиваясь, крикуны на рев убийцы никак не среагировали, Сэ молчит, значит, движения зомби не наблюдают. Сойка, ты как? Бросив взгляд на чернокожую девушку, спрашиваю я. Коленку разбила, тыкая в жирно колыхающуюся от ее же тычком биомассу на предплечье уничтоженного танка, пожаловалась она и тут же добавив жизнерадостно. А так ничего, глядите, какой мерзкий. А это что еще за дрянь? Поинтересовалась Сайка, кивнув на танка. Бедствие, которое выросло, пробормотал я. Сойка, ну его, вылезет оттуда дрянь какая еще, хм, вроде тихо. Вокруг в самом деле наступила тишина. Ина, хладнокровно, за колечки на хвостах кунаев, вытащила их из охотника. Югита также извлекла из глазницы зомби свой куной. Выглядит она сосредоточенной и спокойной. Так, тяну я, идти внутрь к убийце опасно. Он отступил, правильно оценив шансы. Зомби отступил. Вот как тут привыкнуть. Ладно, им похоже не интересен его рык. Идем внутрь. Спустились вниз. Заходить будем через окно, раз в дверь нас не пускают. Я на всякий случай обновил магазин. Взяли выброшенный убийцей столик. У него даже ножки уцелели, качественный. Прислонили его под наклоном к стене. Один за другим гоблины взбежали по нему, запрыгивая внутрь. Следом, едва касаясь его ступнями, в окно залетают девушки-ниндзя. Потом уже иду я с Саика и Сойка, и сразу же оказываемся в главном холле. Большая лестница на второй этаж, широкая, разве что красной дорожки нет. Перила украшены резными цветами, виноградными лозами. На стенах, стилизованные под подсвечники лампы. Над нашими головами, где примерно был убийца, бывшие жилыми скорее всего комнаты. Слева и справа закрытые двери, ведущие в соответствующие части особняка. Входная дверь, похоже, закрыта на обычный замок. Разбойник, судя по всему, оступил в глубину, вот только учитывая, сколько времени прошло, он уже мог и выскочить в окно с противоположного конца здания. А то, что шум не слышали. Как-то же внутрь они попали при закрытой двери-то. Гоблины выходят вперед, к лестнице на второй этаж. Останавливаются, ожидая команды. Быстро оглядевшись, даю отмашку, и они неспешно, клином, идут наверх. Внутри особняка тишина, что давит на уши. Югита, поджав губы по-кошачьи, склонила голову на бок, прислушиваясь. Ина, бросает на меня быстрый взгляд. Ханаби оглядывается тоже. Сначала Ина, попробую узнать, все же есть тут кто еще и куда он отступил, прошу я, правильно расшифровав их переглядки. Гоблины замирают на верхней площадке, судя по виду, опасности они не наблюдают. Ина быстро готовится, складывая ручные печати, застывает, опускаясь к полу на одно колено. Около 5 секунд напряженного ожидания. У белоголовой кунайчи выступает испарина на лбу. Встав, она направляет руку на второй этаж, в правый угол. Заявляет уверенно. Двое, они там. Один источник довольно крупный, второй, вдвое слабее. Хорошо, я прикидываю быстро, стоит ли его штурмовать и как. Пусть пока сидит. Ханаби, посмотри в его сторону, и по сторонам. По возможности постарайся найти тайник или хранилище. Поняла, послушно кивает она, закусывая губу. Снова тишина, сопит Ханаби, наливается кровью ее личико. Напряжение Бейкуган требует не слабого, возможно, через какое-то время его активация станет для нее проще. Но пока что ей приходится преодолевать себя. Она не вертит головой. Подозреваю, что сканирование она проводит сразу со всеми возможностями своих глаз, почти на 360 градусов. Даже не представляю, как такое восприятие мира может лупить по мозгам. С грохотом что-то валится в глубине особняка. Слышен громкий взрыв, и снова наступает тишина. Все, кроме гоблинов, ощутимо вздрогнули, даже старающиеся держаться уверенно Югита. Он переместился ближе. Быстро сообщила Ханаби, на этой тут же добавила. Две большие ниши в стенах, одна слева, там, и вторая на первом этаже, под ней же. Они вроде маленьких комнат. Она машет рукой, показывая направление движения зомби и тут же, где находятся комнаты. Быстро прикидываю варианты. Прямо сейчас мы знаем, где он. Если идти к возможному хранилищу, то за это время он может переместиться и внезапно атаковать. Бессмысленный риск. Поэтому оптимальнее зачистить особняк и заняться уже вскрытием хранилища. Будем добивать. Зачищаем, командую я, попутно передавая сообщение с ИИ о обстановке внутри. Ханаби, еще где ты его последний раз наблюдала? Девушка, чуть повернувшись, с вытянутой рукой, как стрелка компаса, поворачивается в нужную сторону. Сложенные лодочкой пальчики указывают на него. Гоблины не слепые, тут же приготовились идти в нужную сторону. Вся группа дружно поднимается по лестнице. Мы преодолеваем 3/4 лестницы. И именно в этот момент убийца решает атаковать нас. Мягкие, несвойственные мертвецам шаги хорошо слышны в напряженной тишине. Мощным ударом он распахивает дверь в глубине коридора второго этажа, выталкивая на его середину дворецкого. Зомби одет во фраг, порванный, измятый, но все же. Его лицо изуродовано маской смерти, перекошено. Некогда черные штаны в жирных пятнах. Глаза слепо закрыты, а челюсти напротив распахнуты, позволяя видеть перекошенную пасть. Гоблины вскинули оружие ближнего боя. Приказ на тихую зачистку я не отменял. А дворецкий решил поприветствовать нас, ибо оказался крикуном. Набирающий силу звуковой удар врезал по ушам. Я на ходу вскинул МР-5 и срезал его длинной очередью, выбив короткую строчку из пыли и мусора в потолке и стене. Ну, не ждал я такой встречи. Сирена смолкла, только звонко скатывающиеся по ступенькам гильзы слышно в наступившей тишине, и убийца захлопывает дверь. Саика громко фыркнула, подавив нервный смех. Гоблины стремительно бросаются вперед, кунайчи следом. Снайпер замирает перед дверью, взрыватель за его плечом с тесаком, стрелок проскакивает вперед. Девушки еще не добежали, мы с Саика только поднялись на верхнюю площадку, а гоблин-снайпер уже распахивает закрытую дверь, и в дверной проем пролетает с треском, разбиваясь о стену, горшок с высохшим цветком. Во все стороны летит клуб пыли и сухой земли. Взрыватель пытается было сунуться вперед, и новый горшок, зацепив его по макушке сухими стеблями, проносится все же выше, с грохотом разлетаясь новым клубом пыли и мусора. Утробный рев убийцы, и он, снова громыхнув чем-то внутри, бросается вперед в атаку. Взрыватель, осознав ошибку в кувырке, укатывается в сторону. Настольная лампа, смутно белым колпаком на ней, с шумом вспарывает воздух на месте его тушки. Тут же удар в дверцу с такой силой, что гоблин-снайпер, держащий ее, заваливается на спину. Разбойник выпрыгивает в коридор. Гоблины и кунайчи, кроме Ханаби, оказавшейся у левого плеча, перекрыли нам с Саика линию огня. Стрелок рубанул его почти со спины секирой, но тот как-то учуял или заметил его, ловко уклонился от атаки, пригнувшись к самому полу и полностью уходя из-под возможного поражения из огнестрела. И на изящным прыжком, с прогибом назад, уходит от его левой, когтистой руки. Непрерывно клокоча в рыке, мутант с развороту, лупит гоблина стрелка лампой. С треском взрывается плафон абажур, врезавшись в рукоять секиры, гоблин успел заблокировать удар. Но тот оказался такой силы, что мой зеленый монстр врезается плечом в стену. Белый шнур, с вилкой от розетки хлестка закручивается, стукнув пытающегося подняться взрывателя по лбу. Тот, взбрыкнув ногами в нокдауне, валится обратно на пол. Монстр демонстрирует дикую скорость восприятия. Тут же новый удар в Югита когтистой рукой. Она одним прыжком, оттолкнувшись ногой от стены, взлетает над убийцей. Я и Саика пытаемся, поймав момент, взять его голову в прицел. Он замечает и это, одним рывком перекатывается на спине, пытаясь укрыться от нас за распахнутой дверной створкой. Югита на лету, метнув кунай вниз, прошивает когтистую руку, как гвоздем прибивая его через ладонь к полу. И переворачиваясь в воздухе вниз, она падает на него, выпуская из пальцев тонкие когти, что на глазах увеличиваются, превращаясь в смертоносные пики. И приземлившись прямо ему на грудь коленом, стремительным выпадом пронзает его череп. Разбойник содрогается всем телом, видно, как вздуваются его чудовищные мышцы на теле. Он буквально вырывает сквозь кольцо на тыльнике куная пришпиленную ладонь, разбрызгивая темную и густую кровь, но ударить уже не сумел, просто хлестнул ею по воздуху. Руку же с лампой он при перекате придавил собственным телом. Югита ловко спрыгнула с его груди. Матово-блестящие от темной крови когти плавно втянулись, становясь вполне обычными. Она встряхнула ладонью, сбрызгивая черную и жирную жижу с пальцев. Вновь наступила тревожная тишина, в которой гоблины кряхтя поднимаются с пола. Саика, громко сглотнув, выдохнула практически мне в ухо. Она убила его голыми руками. «Я не думала, что она сработает», произнесла Югита, услыхав или уловив, посмотрев на нас и увидев некоторое непонимание, пояснила. «Техника создания когтей. Биджу больше нет и она не должна была бы работать так, но я поняла, что смогу, и смогла. А если бы не получилось?» — спрашивает Инна, отряхиваясь после кувырка от пыли и с опаской взглянув на мутанта. Югита продемонстрировала кунай в левой руке. Она как смогла обезопасила себе приземление, блокировав его когтистую руку, и прикончила ударом своей, и подстраховалась на случай, если бы трансформация не сработала бы. «Спасибо», — киваю я. «Опасный ублюдок был». Короткий вопль крикуна не успел, возможно, набрать силу. Катающаяся по району наша мобильная часть группы не засекла движение зомби в сторону особняка. Их и вовсе оказалось маловато. Кота и Рика вышибали наиболее активных, и они особо не преследовали машину. На всякий случай все же ускорились. Гоблины быстро проверяют комнаты особняка. Мало ли, у Ханаби пока не хватает дальности осмотреть его полностью, великоват домик. А если поблизости скрывался еще убийца? Ну мало ли, а вдруг, то он может и заглянуть на огонек. Мы же по указке Ханаби идем осматривать обнаруженные ею ниши в стене. Так как уже были на втором этаже, первой проверять идем именно ее. И попадаем в кабинет, видимо, бывшего главы дома. Оно вот тут, указывая на довольно массивный шкаф для документов, говорит она. За ним. ХМ, отодвигать придется. Открывая дверцы и доставая кипу бумаг в пластиковых папках, говорю я. За бумагами просто стенка шкафа. Хотел было позвать гоблинов, но попробовал сдвинуть сам, и к моему удивлению, после весьма скромных усилий, едва навалился на него плечом, он, заскрежетав роликом, покатился вдоль стены. Я довольный хмыкнул. Секретной кнопки, которая, как известно, будет работать и спустя 1000 лет, без электричества и обслуживания нет. Помещение за шкафом оказалось крайне стесненным тамбуром с массивной сейфовой дверью. Благодаря загруженным в мозг знаниям, опознаю биометрический сканер отпечатка пальцев и банальную цифровую панель ввода. И дополнительный штурвальчик, который нужно повернуть на определенное число оборотов в определенном направлении. Засада в том, что вскрыть сейф я бы смог, если бы он был подключен к сети. Но электричества как бы нет, чтобы подключиться к его электронным компонентам с помощью оборудования. Механический же способ открывания на такой случай, конечно же, предусмотрен. Это индивидуальный ключ владельца, который неизвестно где, и еще все равно надо знать, куда вертеть штурвал, на сколько оборотов и, ХМ, куда вставлять ключ, отверстий тоже несколько. Головоломка, блин, кто такую сложную хрень только делает, и самое главное, что он такого важного хранил. Возмущенно ворчу я, осматривая дверцу и пытаясь придумать решение. Меч, которым зарезался его предок, и мешок денег, или трусики любовница от жены прятал, или любовниц, предполагает Саика, Она, присев на стол, смотрит в потолок. «Думаешь, все так плохо?» — задумчиво спросил я, разглядывая дверь. Девушка тихо фыркнула. «Взрывать придется. У взрывателя есть динамит. У меня есть небольшой запас взрывчатки. Но слишком уж надежно выглядит. Может не хватить. Отложить на завтра. Если повезет и придут нужные карты. А стенки у него такие же прочные, как дверь?» — спрашивает внезапно Югита, встав у меня за плечом. «Скорее всего, это по идее бронированная коробка, что вставляется в нишу», — поясняю я. «Понятно», — она бросает быстрый взгляд на Ханаби. «Молодая Хьюга может проверить. У тебя есть идея?» — спрашиваю я. «Я могу разместить несколько взрывных печатей, на это уйдет почти вся чакра, но я так понимаю, вам, тебе нужно то, что там внутри. Хаэм, ты имеешь в виду, которые на листочках рисуют?» — с интересом спрашиваю я. «Да, вот как», — тихо произношу я. «Ханаби, давай проверим толщину стенок сейфа и загляни внутрь него и попробуй разглядеть, есть ли внутри Кусунгабу, а то может он не здесь». Саика тут же описывает девушке, как клинок должен выглядеть. По ее словам, это кинжалоподобный клинок, с тонким лезвием и длиной до 30 сантиметров, и в самом деле не меч. Девушка, устало вздохнув, сосредотачивается. Благо сейчас ей не обязательно максимизировать дальность, достаточно и пары метров. Чуть больше полутора десятков секунд, и она, устало вздохнув, качнула головой. «Клинок есть, стоит на стойке, там что-то вроде святилища», — поясняет она. «Урны с прахом, несколько мечей, свечи, внизу кажется золото». «Внизу, у пола», — поясняет она. «Стенки толстые, он на таком каркасе стоит, а вот пол и потолок тоньше, правда, не намного». «Хаэм», — я задумчиво киваю. «А еще внизу, под ним комната». «Просто комната?» — переспрашиваю я. «Угу». «Хаэм, сходим-ка поглядеть», — говорю я, — и мы топаем вниз. Под кабинетом оказывается довольно хорошо обставленная звуковой аппаратурой комната, а та ниша оказывается комнатой звукозаписи, отделенной толстым стеклом и дверцей от собственно комнаты, потому она при беглом осмотре и определила ее как подозрительное место. «Аво», — уважительно окинув помещение взглядом, говорит Саика. «Точно, аво», — соглашаюсь я. «Интересно. Даже жаль, оборудование дорогое довольно было». Я осматриваю потолок. Он обшит звукопоглощающими панелями. После недолгих размышлений запросил обстановку у Сай. «Зомби на нас по-прежнему плевать, и гоблины принимаются за варварство, ну а кому еще поручить?» Через 30 минут работы они снимают доски, подшивавшие потолок, и получается пол второго этажа снизу. Перед нами довольно качественные деревянные балки, идеально выглядящие, черные и твердые, отличная пропитка, учитывая климат, а также профиль стального каркаса, на котором стоит бронестыль коробки хранилища. Гоблин-взрыватель готовит фугасный бочонок бомбы и динамит. Югита, потея, рисует печати на найденной в кабинете листах бумаги и заполняет их чакрой. Ина и Ханаби хотели ей в этом деле помочь, но я решил, что какой-то минимальный запас чакры у них должен остаться, мало ли. Югита изготовила две печати. Мы, соорудив при мощи снесенных из комнат предметов мебели площадку, крепим при помощи скотча динамит к бронестали. Площадка же, возможно, отразит часть ударной волны от фугасной бомбы и направит ее также вверх. Неопасные листочки бумаги крепим, один поверх бочонка и второй на динамит. Взрыватель долго возится, вымеряя длину бигфордовых шнуров. Желательно, чтобы взрыв произошел одновременно. У фугасной бомбы, как ни странно, основной поражающий фактор — это фугасность, ударная волна. У динамита же хорошая бризантность, высокое дробящее свойство, потому его, например, в карьерах и использовали. Ну а как ведут себя взрывные печати, я даже примерно не знаю. Первое применение все-таки. Они после того, как вспыхнут, долбанут сразу же. Потому и развесели их так эдак. Что-нибудь усилит, я думаю. Устраиваем завал за дверь, чтобы опять же затруднить выход ударной волны. Гоблины пока рыскали по комнатам, нашли на кухне запасы с десятка 10-литровых фляг воды, уже пожелтевшей. Тут же оперативно выстраивают из нее стенку. Вода заодно снизит вероятность пожара и распространения ударной волны за пределы комнаты. Час мы провозились в итоге. Так как после взрыва скрытность исчезнет окончательно, удивительно, что после всего бедлама нас так и не спалили. В общем, машина залетела во двор, как раз в момент, когда гоблин-взрыватель выпрыгнул в разбитое окно, запалив фитили. Мы столпились перед заросшей клумбой и сухим фонтаном, отойдя от особняка на почтительное расстояние, ну его. Минута проходит в тяжком ожидании. Ребята вылезли из машины, ожидая конца представления. Рявкнуло внезапно. Весь особняк вздрогнул, окутавшись аурой из желтоватой пыли. Его окна дружно разлетелись, расплескались в стороны. Жирный клуб серого дыма вырвался с первого этажа. Что-то с грохотом и шумом обрушилось, словно высыпался кузов с щебнем. Я скривился. Если мы полностью снесли пол, то... Но задание еще висит. Значит, ножик целый. Гоблины сразу же бросились внутрь. В руках у них ведра с песком. Все так же, криво улыбнувшись девчатам, бросился следом в уже предварительно распахнутые парадные двери. Пожар не начался. Взрыв разметал всю комнату, вышиб массивную дверь из нее. Оборудование и пластик местами тлеют, но не горят. Немного разгорелась мебель, собранная в кучу. Ее спрессовало в огромную груду деревянных отходов, но она была в эпицентре взрыва. Гоблины оперативно растащили ее, щедро засыпая песком. Я передал ведро с песком ближайшему гоблину, закрыв лицо балаклавой. Пригодилось все же. Лезу внутрь, в эпицентр, так сказать. В потолке хорошая такая дыра, словно великан врезал в стальную плиту торцом ладони. Ее частично выгнуло, частично порвало вовнутрь. Дыра, правда, маловато, чтобы лезть внутрь. Закашлившись, выскакиваю в коридор, наполненный висящей пылью. Едкая вонь от продуктов взрыва, сгоревшей пыли и тлеющих досок ест глаза и легкие. Выход только один – попытаться расширить. Если на взрыв придут зомби, то тянуть не стоит. Активирую карту механизированного натиска. Чудовищные стальные руки не дают толком развернуться, зато мечом распихиваю останки мебели, боком вползаю в звукозаписывающую комнатку. Щит жутко мешает, и рука послушно до половины втягивается в сияющий портал. Вот это уже хорошо. Встал так, чтобы меня не прибило случайно рухнувшей балкой, а две из них заметно так пострадали и треснули, но они длинные и полностью не разрушились. Не должен потолок упасть. Клинок вставляю в щели, использую всю мощь механизированной руки и стальную полосу как рычаг, давлю. Дикий стон и скрежет пытаемого металла, от железной руки, из-под трубков валит густые струи пара. Внутри становится еще и душно, как в бане. Дыра в потолке медленно расширяется, в нее можно попытаться залезть. Я на всякий случай вставляю меч под улом и давлю еще. Снова скрежет, клинок опасно изгибается, сыграет и оторвет обломками голову. Новые струйки пара валит почти над ухом. Хорош, снайпер, давай, ты самый худощавый, говорю я терпеливо стоящему у входа гоблину. Тот послушно подходит, забирается на гарду меча, взяв у меня из рук фонарик, и придерживаясь ладонью за стальную полосу клинка, поднимается наверх. Такой рукой можно было бы десяток гоблинов поднять. Он, крякнув, лезет в дыру. «Что брать, командир?» — спрашивает он, кашляя. Внутри наверняка все заполнено продуктами взрыва, вонью и теперь еще и паром. «Кидай мечи, все что есть, и золото», — решаю я. «Понял», — кричит он, заходясь в кашле, и тут же в щель начинает выпадать килограммовые слитки металла. «Взрыватель стрелок, собирайте, оттаскивайте», — зову я его собратьев кончиком лезвия, толкая слитки в сторону входа. В итоге он сбрасывает 6 слитков, 2 катаны, 2 викидзаси, 2 танта и, наконец, нужный мне клинок. Он выпадает из дыры, мучительно кашляя, чудом не приземлившись себе на голову. Осмотрев его при помощи статуса в системе, решаю отозвать: отравлен. Гоблины бодро собирают золото в эффектную кучку. Я, недолго думаю, достаю рюкзак из инвентаря, тут же запихиваем в него все добытое добро, и я топаю на выход. Осталось выполнить условия проклятия разрушителя миров, прикончить 100 зомби, и на сегодня все дела закончены. Взрыв, как я и думал, все же заинтересовал мертвецов, и те решили таки сходит посмотреть. Правда, если бы не необходимость, мы бы могли уйти от них чуть ли не пешком, настолько неспешно они это делали. Но и это решение удалось реализовать за минимальное время. Заодно вся группа увидела, как работает механизированный натиск, а я оценил его действенность в условиях открытого пространства. Осторонний наблюдатель мог увидеть удивительную картину того, как на крыше Хамви сидит человек, а над ним висят стальные руки с щитом и мечом. Только вот зомби никому не расскажут. На обратном пути в деревню провели разбор наших действий. Обсудили ошибки, точнее самую главную. Мои ниндзя уяснили, что перекрывать линию огня не стоит. Впрочем, ошибка привела лишь к здоровенной шишке на лбу взрывателя, получившему по нему вилкой от лампы и ушибу плеча у стрелка. После этого гоблины отправились в отбой для восстановления. И Сойка тоже, с надеждой заглянувшая мне в глаза и улыбнувшаяся. Мы как раз выезжали на шоссе, до деревни оставалось меньше получаса прямого и чистого пути, когда ощутил резкое головокружение и боль в висках и затылке. Тело внезапно разогрелось, в районе солнечного сплетения стало тяжко и горячо, словно проглотил пылающий уголь. На глазах выступили слезы, их еще и размазал по лицу встречный ветер. Боль пропала так же внезапно, как и появилась. Я судорожно вздохнул, ощущая легкое покалывание по всему телу. Неприятное ощущение в желудке прошло. Быстро вытер слезы и выступившие сопли. Пулю в бок вытерпеть могу, а вот головную боль уже нет, ненормальный организм. Правда, причина очевидна, конечно. Пулю и по морде я получал при выбросе адреналина, а головная боль врезала внезапно. Все, самобичевание отменяется, себя рационально успокоил. Кстати, что ты сделала на лестнице? Спрашивает тем временем Ухана Бесаика. Я, когда меня скрутило, успел отвернуться, и они даже особо не заметили моего состояния. 8-3 грамм вакуумная ладонь, техника моего клана, заявила девушка с некоторой гордостью. Мне нужны будут подробности, ворчит Саика. Не тебе одной, говорю я. У меня доступ к чакре, ХМ, открылся. В голове первичные знания о техниках Тайдзюца. И самое главное — метод тренировки техники всплески силы. Правда, для начала тренировки самой техники мне необходимо научиться выпускать чакру из открывшихся точек тенкицу, а также воздействовать ею на собственное тело. Серьезно? Переспрашивает тем временем Саика, недоверчиво приподняв брови. Ага, только я ее даже не чувствую, только знаю, пожал я плечами. Хорошо, значит, тренировок станет еще больше. Она произносит слова легко, я вижу усмешку в ее взгляде. Тогда проведем первую вечером, предлагаю я, взглянув на Кунайчи. Они дружно переглянувшись кивают. Ханаби добавляет с некоторым сожалением в голосе. Жаль, я не смогу взглянуть сейчас, я бы могла узнать, сколько точек тенкицу у тебя открылось и где, нужно отдохнуть пару дней. Стиль же мягкого кулака как раз воздействует на них, правильно? Спрашиваю я, а он может только закрывать или и открывать тоже. Ты, откуда ты знаешь такие подробности? Белые глаза Ханаби стали еще больше, черные, точные бровки взлетели чуть ли не на середину лба. Это из-за системы? О том, что я знал о ее мире из аниме, она не знает. Мы вообще эту тему не особо обсуждаем в группе. Для нас всех она кажется неудобной и немного сюрреалистичной. Находясь внутри, я все вижу совсем по-другому. Поэтому удивление Ханаби понятно, да и что еще она могла предположить, учитывая, что это секретная техника ее клана. Не совсем, покачал я головой, в двойственных чувствах, не зная, стоит ли раскрывать эти подробности снова. Но это так, не совсем, запнувшись, ответила она мне в тон, справившись с удивлением. Смысл атаки на точке тенкицу – перекрыть каналы чакры, точным ударом перерезая ее циркуляцию и затрудняя высвобождение. Одновременно это может привести к травмам внутренних органов и нервных окончаний. И да, раз я их вижу, то могу восстановить несложные повреждения самостоятельно. Здорово, подключается к разговору Инна с интересом, выслушавшая Ханаби. В деревне ходило много слухов о технике, но из-за секретности трудно было понять, в чем именно тонкость. Да, сейчас я думаю, это уже не так важно. Ханаби, вздохнув, продолжила. Тонкость в том, что Бейкуган позволяет видеть эти точки, а раз я их вижу, то могу атаковать. Стиль же мягкого кулака не требует могучих ударов. Как правило, формируется тонкая игла из чакры, например, на кончиках пальцев, и для воздействия нужно лишь попасть в точку тенкицу. То есть поэтому твой рисунок боя выглядит таким плавным, задумчиво произнесла Саика. Тебе важно, угадав момент, нейтрализовав атаку противника, просто коснуться его в нужный момент?